Не очень понимаю я этот план. До последних лет у нас совсем не признавали никакого подсознания и инстинктов у человека. Культ коры, рационализм. Человека можно обучить чему угодно, всех быстренько превратить в ангелочков. Вопрос спорный. Саша говорил, что его можно подвергнуть строго научному изучению с цифрами. А врачебную интуицию почему-то все признают. Доктор посмотрел на больного, и диагноз готов. Ерунда. Без знаний нет интуиции. Возможно, у очень опытного врача информация частично обрабатывается в подсознании, и тогда диагноз рождается как бы внезапно, из ничего, не знаю. У меня это не появлялось. Предпочел бы иметь хорошую диагностическую машину. Особенности программ человеческого поведения. Первое. Ограниченность анализа внешнего мира, объясняющаяся недостаточной мощностью нашей моделирующей установки мозга. Это понятно. Пределы познания, моделирование. Дальше. Второе. Увлекаемость. Принцип самоусиления, гипертрофия корковых клеток. Мышление человека может пройти в любом направлении и само себя поддерживать в этом. Увлечение чувства, привлечение внимания, новое усиление, гипертрофия корковых клеток. Модель сама себя поддерживает и превращает в навязчивую идею. Ложные идеи могут захватить человека с таким же успехом, как и истинные. Увлеченные. Это они, подвижники, создали культуру, науку. Страстные ученые, мыслители, философы, чудаки-изобретатели. А может быть, я ошибаюсь? Может быть, просто трезвые люди хотят заработать? Строят, создают, делают прогресс. Жадность, тщеславие, все от инстинктов, даже если стимулирует творчество. А увлечение — человеческое качество, прекрасное качество. Но как оно может подвести? Увлечься можно совершенно ложной идеей. Мало ли было таких примеров. Одержимые, но заблуждающиеся люди, фанатики, поэтому всегда нужен расчет. Или, по крайней мере, хорошая обратная сигнализация. Кажется, я сам начинаю проповедовать кибернетику, рационализм. Туда же специалист. Нет, все-таки увлекаться — это хорошо. Вот третий пункт — субъективность. Представление о мире и выбор собственного поведения искажаются не только недостаточными познавательными возможностями, но и собственной чувствительной сферой. Далее идет объяснение, оно длинно. Когда мы узнаем внешние предметы или сложные картины, то в мозгу происходит сравнение с моделями из памяти. Оказывается, достаточно приблизительного сравнения. То, что мы видим, поочередно сравнивается со многими похожими моделями. Чувства нам подсовывают для сравнения в первую очередь те модели, которые сейчас возбуждены, соответствуют настроению. Вот мы и попадаемся на удочку. То же самое с поступками. Каждому раздражителю соответствует несколько программ действия, часто прямо противоположных. Из них нужно выбрать одну. Выбирается та, которая более возбуждена чувствами, настроением, которая больше готова к действию. В результате мы совершаем неправильные поступки. Так я понял? Может быть, неверно? Много терминов. Впрочем, Саша объяснил мне раньше. Итак, ограниченность, увлекаемость и субъективность делают человеческое поведение запутанным, непоследовательным и часто нелогичным. Что же нужно с этим мириться? Иметь терпение, понять и объяснить, и воспитывать. С нормальными людьми это возможно. Вот еще интересная глава. о счастье.